Наконец мне удалось таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове. А это, видишь ты, история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там в Румынии. Ну вот и отправились из Кагула, местечко есть такое в Бессарабии, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдруг, стой, кордон таможенный, прямо на него налезли. Ну, бежать. Тут меня один солдатик и съездил по башке. Не больно важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история. Солдат-то земляком оказался. Наш, муромский. Его тоже скоро в госпиталь положили. Контрабандист его испортил, ножом в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня. Это, говорит, я тебя полоснул. Надо быть ты, коль признаешь. Должно я, говорит. Ты, говорит, не сердись, служба такая. Мы думали, вы с контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили, брюхо подпороли. Ничего не поделаешь, жизнь — игра серьезная. Ну, мы и подружились с ним. Хороший солдатик, Яшка Мазин. А кудри, кудри... Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили меня в Кишинёве в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы. А там у меня и разыгрался тиф. Валялся я с ним, валялся, на силу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался, возится со мной, как с дитёй. А на что я ей нужен? Марья Егорь Петровна, бросьте вы эту музыку, чай мне совестно. А она, знай себе, посмеивается. Добрая девица. Душеспасительная мне читала иногда. Ну, а я говорю, нет ли, мол, чего эткого? Принесла книгу насчет англичанина-матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как. Очень мне понравилась книга. Так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров. Море, небо. Ты один себе живешь, и все у тебя есть, и ты свободен. Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил. На кой черт он мне нужен? Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу? Ну, а как же ты вышел из тюрьмы? А выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто. Вот что, я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему. Ладно, навихлял себе руки, и будет. Денег у меня... Есть рубля 3. Да за сегодняшние полдня 40 копеек получу. Вон сколько капитала. Значит, пойдем со мной к нам? Мы не в бараке, а тут, поблизости, в горе. Дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительства. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет, лихорадка его скрючила. Ну так ты посиди тут, а я к подрядчику, я скоро. Он быстро встал и пошел, как раз в то время, когда... Свои бойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море. Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людьми, груд камня, дерева и тачек, исчезла вдали. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщовые порты и в тяжелые опорки. Шапка русых кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки. Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, объясняющее Коновалова. Часа через два после встречи мы с ним лежали в дыре, очень удобной для человеческого жительства. На самом деле дыра была весьма удобна. В горе когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес. Так что для того, чтобы попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней, потом засовывать себя в нее.